солнечный склон. Джерри Вейл время от времени слышал странные звуки, несомненно, сверхъестественные. Ему было бы нелегко описать их обществу духовных явлений, словно кто-то хрюкает. Хрюкает? Да. Вы хотите сказать «хрюкает»? Именно, точнее, то хрюкает, то нет. Молчит, молчит, как будто задумался о чем-то, наберет силы и давай. В общем, хрюкает. Общество, вероятно, сказал бы «ах ты черт», поскольку что ты еще скажешь? Особенно громким был этот звук в гостиной. Вернувшись туда, Джерри услышал 5-6 соответствующих звуков почти за спиной и решил, что Полтергейст затаился в кухне, которую он еще не обследовал. Джерри открыл дверь. Трудно предугадать, что особенно огорчит нового владельца меблированной виллы. Клопы, возможно. Тараканы, не исключено. Может быть, и плохие трубы, так не скажешь. Но большая черная свинья займет не последнее место. И Джерри испытывал именно то, что испытываешь, если ты завязываешь на рельсах развязавшийся шнурок, а в спину тебя толкает корнуэльский скорый. Свинья плоха тем, что ее не ждешь. Скажи, Ланселот Купер, да, кстати, там в кухне свинья, и ничего. И, пожалуйста, а так что? Труп, визгливо объяснить можно. Ему ли не знать, что такие трупы валяются где угодно. Но почему свинья? Когда он открыл глаза, надеясь, что призрак исчез, в дверь позвонили. Джерри не хотел очень развлекать гостя, но понадеялся, что-то объяснит ему про свинью. Две головы неотрезанных, конечно, лучше одной. И так он открыл дверь и увидел могучего полисмена, глядевшего на него именно тем взором, за который полисменов не любит. — Эй! — сказал он именно тем голосом, который называют стальным. Если бы Джерри мог думать о чем-нибудь, кроме свиней, он увидел бы в гости превосходный типаж. Вот он, инспектор Джервис, который идет по следу сиреневого Джо. — Хе! — сказал полисмен. — Обитатель, просите... «Вы живете в этом доме?» «Да, сейчас переехал». «Где взяли ключи?» «В агентстве Кен и Купер». «Эй!» Полисмен вроде бы подуспокоился. Сняв шлем, он отер лоб широкой ладонью. «Жара какая!» — заметил он вполне светским тоном. «Гроза будет не иначе. Вы меня простите, сэр, что беспокою. Иду, а тут свет горит. Я-то знаю, отсюда выехали, но решил зайти. Чем черт не шутит? Всякие дела у нас творятся. Нехорошие дела. Джерри чувствовал в точности то же самое. Он увидел в полицейском родственную душу, которая все поймет, и собрался было поведать о своих тревогах, когда гость сказал, «Там в участке, ребята думают, идет волна преступлений. Слышали про свинью?» Джерри подпрыгнул вершка на два. «Про свинью?» «Королева!» «Свинья сэра Грегори Парслоу вывели прямо из свинарника, и никаких следов!» «Ничего, мы его поймаем! Он у нас покрутится, свинократ! Вы подумайте, это не шутки!» «Вон он хохочет!» — не совсем точно продолжал полисмен. «Но недолго ему хохотать! Сколько вы у нас пробудете?» «Да так, какое-то время!» «Хороший домик!» — сказал нетребовательный полисмен. «Крепкий!» Конечно, я не стал бы прислоняться к стене. Вот я пил пиво с этим, с подрядчиком. Как раз солнечный лук развалился. Их все 6 штук. Солнечный склон, лук этот, дол, солнечный заводь, роща и нива. Так, значит, мы пьем пиво, а он говорит, цемент. А я говорю, не знаю. Я думал, вот так прям кирпичи кладете. Один смех. Но я пошел. Обойду тут все, доложу сэру Грегори. «Цемент, аж подумать! Я говорю, кладете кирпичи, вы б видели его физию!» И он ушел в ночь, сердечно отфыркиваясь, а Джерри стиснул голову руками, чувствуя, что судьба загнала его в тупик. С минуты на минуту мог он разделить участь невинно обвиненных. Конечно, кто-кто, а он такие случаи знал. Герои его то и дело подали в подобное положение с той разницей, находили они мертвого миллионера, зарезанного посланника или танцовщицу по прозвищу «Огненная роза» с восточным кинжалом в боку. Сняв квартиру, они непременно находили в ней что-нибудь, это ж как водится. Но что толку? Герои не